Но вечером он перелистал 8 страниц этого доклада. Богданов писал, что неурожай 1943 года вызвал большие трудности. Тысячи людей пухли от голода. Многие умирали, особенно спецпереселенцы. Сталина больше волновали другие проблемы. Но взгляд его зацепился за конкретные факты, приводимые Богдановым. Колхозница Ковалева, Каменский район Западно-Казахстанской области, муж которой погиб на фронте, имеет 4 детей, живет в исключительно тяжелых условиях, собирает падаль и отбросы. Семья колхозницы Федосовой, колхоз имени Ворошилова Андреевского района Алматинской области, у которой 2 сына погибли на фронте, а муж после 3 ранений и сейчас находится на фронте, не получает никакой помощи, употребляет в пищу собак и кошек. В 23 колхозах Зыряновского района Восточно-Казахстанской области большинство из обследованных 110 семей фронтовиков продолжительное время не получали продуктов питания. В ряде колхозов среди детей поголовное опухание, часть находится в безнадежном состоянии. В колхозе 5 декабря Зеленовского района Западно-Казахстанской области колхозники вырыли на скотомогильнике труп лошади и мясо разделили между собой. В колхозе 15 лет РКК Приуральского района Западно-Казахстанской области покончила самоубийством колхозница Гастель, оставив записку «Совершаю самоубийство потому, что деться некуда, нет поддержки ниоткуда». Тогда он просто отложил доклад в сторону, и без того много забот. А сейчас и мысль текла по привычному желобку. Жертвы неизбежны. Разве не ясно всем, что война продолжает собирать свой скорбный урожай? Среди множества документов, телеграмм, докладов, рапортов о тяжелом положении с продовольствием, я не обнаружил следов конструктивной реакции Сталина, которая бы свидетельствовала о его стремлении как-то помочь. Я видел много документов с сообщениями о голоде, о котором никогда не информировали ни печать, ни радио. В марте 1945 года, когда Сталину доложили о тяжелом положении в Читинской области, реакции опять не последовало. Правда, Молотов отдал распоряжение направить в Читу дополнительно муку, а в тот год там собрали по 1,3 центнера зерна с гектара. Берия информировал, что, например, в селе Буторино Белейского района дети крадут корм у свиней. А цензоры, вскрывая письма, направленные на фронт из Щетинской области, констатировали: в Моготуйском районе едят дохлых кур, в Сковородино подобрали павших лошадей и съели их, в Улетовском районе съели всю лебеду, крапиву, хмель, корни пырея. Сообщали не о страшном, чудовищном. Доведенная до крайнего отчаяния мать 7 опухших от голода детей, Демиденко, убила младшую 1,5-годовалую дочь и употребила ее в пищу, чтобы спасти остальных. Неимоверно тяжко писать об этом. Такой страшной была для народа война. И эти дикие случаи, казалось, не могут быть прямо отнесены насчет Сталина. Но всю жизнь он был бесчувственным. Для него эта масса, огромная, бесформенная, страдания и горе массы, по мысли вождя, суровой необходимости только. Он считал естественным, что великие цели требуют великих жертв. Сталин всегда думал, и здесь он был не одинок, что верность революционному радикализму означает и беспощадность на пути к намеченным вершинам.